Глава 53. 20 лет назад. Начало мая 2002 года. Океан кажется спящим. Он нежится под солнцем, не потревоженным ни единым облачком. От скалы до самого горизонта вода, которую едва колеблют редкие всплески, отражает свет, как бескрайнее зеркало. Я могла бы всю жизнь смотреть на эту картину, а потом и умереть не жалко, комментирует Клара, зачарованно глядя вперед. Умереть? Какая странная идея. Но ты ведь понимаешь, что я имею в виду, Лири. Скажи сама. В мире есть такие красоты, перед которыми чувствуешь себя ничтожно малым, если умеешь видеть. Точно. В общем, жить или умереть, быть или исчезнуть. Какая разница? Меланхолически добавляет Валериана. В необъятности и постоянстве бесконечно великого мы всего лишь песчинки. Ничтожно малое дыхание в вечном дыхании Вселенной. Валериана Дюкуинг, ты уже сейчас крупный философ. Но когда я говорила «умереть», я имела в виду от счастья, от экстаза. Твои рассуждения вгоняют в тоску. Не спорю. Ну, а я, хоть и не интеллектуалка, но докажу тебе сейчас одну штуку, вдруг заявляет Клара, вставая. Перешагнув опасный разлом в скале, открывающий темную пропасть прямо рядом с ними, Клара идет вперед по неровному гребню, разведя для равновесия руки, как канатоходец. Осторожно, Клара! Да не волнуйся ты! Вся молодежь сюда приходит! И знаешь почему? «Потому что это запрещено!» — кричит она, чтобы заглушить гул океана. Клара останавливается. Еще один шаг, и она рухнет с вершины утеса. Клара поворачивает голову к подруге. У нее сияющие глаза и озорная улыбка. Она протягивает руку за спину и зовет: «Иди сюда! Иди ко мне, Лири! Ты должна это увидеть!» Валериана встает. У нее под ногами опасный рельеф каменистых уступов, состоящий из ребристых складок, трещин, крутых спусков и подъемов. Она проверяет на прочность каждую точку опоры и начинает путь вдоль разлома, ведущего к невидимому центру Земли. Клара говорит правду. Подростки из лицея десятками приезжают сюда, к колодцу смерти, как они его называют, чтобы пощекотать себе нервы. Но девочкам совсем не весело идти вдоль него. Валериана отводит взгляд от темной щели, которая словно хочет ее поглотить, переносит все внимание на острый гребень, отделяющий ее от пустоты, и, наконец, присоединяется к Кларе. Взяв подругу за руку, она видит под ногами пропасть, и у нее перехватывает дыхание. «Смотри!» — говорит Клара. И подбородком указывает на океан, который 30 метрами ниже в однообразном движении набрасывается на скалу. «Теперь, когда ты здесь, подумай, что приливами управляет лунное притяжение. Подумай еще, что скалы у нас под ногами и колодец смерти позади нас — результат столкновения тектонических плит». И о том, что Солнце — это колоссальный огненный шар, благодаря которому на Земле есть жизнь. Подумай обо всем этом и скажи мне, что ты думаешь о своей жизни в этом мире? Я ничто. Я ничего не значу. Моя жизнь — это пустая суета. Точно. Итак, закрой глаза. Сосредоточься на контакте наших рук. Почувствуй, как моя кожа касается твоей, ощути энергию моего тела. Дыши глубоко. Еще. Вдохни водяные брызги, морской воздух, пропитанный йодом и запахом водорослей. Слушай музыку океана. Ну вот, что ты испытываешь? Какие у тебя эмоции? Я переполнена радостью, жизнью и свободой. Вибрирует каждая клеточка моего существа. Я чувствую то ли опьянение, то ли головокружение. Это потрясающе. Да, я никогда не стану блестящей интеллектуалкой, но я знаю, где находится сокровище жизни. В наших эмоциях. Только эмоции придают смысл и ценность нашему существованию. Уверенно заключает Клара. Валериана открывает глаза. Ее подруга смотрит прямо на нее. Она улыбается. Ее глаза восторженно сияют. Девочки, не отрываясь, смотрят друг на друга. Их сердца пульсируют на краю зовущей их бездны. «Итак, колодец смерти опробовали?» — восклицает Клара. «Теперь пора в Амистуа. Ребята нас заждались». Сгрудившись за спиной Александра, держащего видеокамеру, подростки завороженно смотрят сквозь лобовое стекло на сияющие фары встречной машины. Сначала далекие, они опасно приближаются, и вскоре раздаются тревожные сигналы клаксона, предупреждающие об опасности. Водитель машины, которая едет вперед по кольцевой дороге, наверное, в панике, потому что теперь он сигналит фарами, а потом тормозит нервным зигзагом, словно не зная, куда деваться. В последнюю минуту, когда столкновение кажется неизбежным, он выворачивает на аварийную полосу, позволяя старому «Гольфу» умчаться в противоположном направлении. В салоне машины раздаются возбужденные вопли. Затем камера перемещается с асфальта на Александра, его руки, сжимающие руль, его торжествующую физиономию и крики «Вау! Вау! Ну ты крутой!» — орёт Магит. «А то! Даром, что ли, я 2 года ездил с инструктором?» Фильм длится почти 2 минуты. 2 минуты никто не дышит. Давид чередует кадры. Машины, летящие навстречу «Гольфу», застывшее лицо Александра, стрелка спидометра, стоящая на отметке 125 км в час, с пиками до 135. После каждого предотвращенного столкновения близнецы издают пронзительный крик, от которого едва не лопаются барабанные перепонки. Затем на экране появляется въездной пандус, по которому Александр влетает внутрь. Экран гаснет. Фильм закончился. 15 тачек!» — гордо объявляет Давид. «Мы разъехались с 15 тачками! Клянусь вам, это был такой кайф!» Предусмотрительные близнецы заклеили скотчем номерной знак на машине, чтобы ее не опознали камеры видеонаблюдения, установленные на окружной дороге. Выходка была тщательно подготовлена, с заранее определенным маршрутом, чтобы не попасться полиции. «Детская забава», — заключает Александр. Напряжение в старом амбаре потихоньку спадает, хотя ребята продолжают обсуждать эскападу Александра. Клара подходит к Валериане. Ее подруга лежит в стороне на полу, глядя в потолок отсутствующим взглядом. Клара ложится рядом. «О чем ты думаешь, Лири?» «Я думаю, что сейчас май. Скоро ребята сдадут экзамены в бакалавриат, и конец. А в будущем году все будет совсем по-другому». По лицу Клары пробегает тень. Эта грустная перспектива не дает ей покоя с тех пор, как они встретились после апрельских каникул. Алекс продолжит свой путь. Он встретит других девушек, влюбится и забудет ее. К великой радости этого придурка Магида. Давид будет идти по стопам своего брата, стараясь с ним сравняться. И, как всегда, безуспешно. А НЧС перестанет существовать. В воздухе уже витает запах смерти. «Ужас!» — вздыхает Клара. «Меня только одна эта мысль вгоняет в депрессию». «Может, до конца года, Алекс и ты, вы могли бы... В общем, ты понимаешь, что я хочу сказать». Прерывает Валериана саму себя. «В смысле, займемся любовью, прежде чем сказать прощай?» Тихо напевает Клара. «Это что?» «Песня Джейн Мэнсон. Мой отец ее обожал и без конца слушал, когда я была маленькая. Допотопная музыка для старичья». Девочки хихикают. «Так что насчет Алекса?» Снова шепчет Валериана. «Может быть. Посмотрим». В любом случае, наша группа должна разбежаться эффектно. Вечеринка, достойная своего названия. Что-то такое, о чем мы будем вспоминать всю жизнь. «Эй, девчонки, вы решили уединиться?» — спрашивает Александр, склонившись над ними. Клара отвечает ему лукавой улыбкой. «Мы говорили о том, что надо бы устроить специальную вечеринку НЧС. В конце года, когда вы сдадите письменные экзамены в бакалавриат, перед расставанием устроим что-нибудь грандиозное», — предлагает она многозначительным тоном. «Вау, на этот раз ты права, Клара», — кричит Магит, развалившись на тюке сена. «Расставим тут и там свечи, выпьем пиво, чтобы тебя хорошенько подготовить. А потом ты встанешь на четвереньки, и мы по очереди тебя отымеем. Как, нравится тебе такая идея, Лапуль? Я только подумаю об этом и уже кончаю», — ухмыляется он. «Ну да ты всегда можешь обслужить себя руками, Магит». «Признайся, котенок, ты все еще боишься волка?» Клара в очередной раз показывает ему средний палец. «Давай-давай, выпендривайся дальше. Но мы все знаем, что твой дорогой папочка проверял, не лишилась ли ты своей драгоценной девственности, когда вернулась после своего побега». При этих словах Клара замечает в глазах Александра блеск удовлетворения, и ее щеки заливает горячий румянец. «Заткнись, Магит, ты меня задолбал!» С раздражением говорит она, вставая. «Я тебя задолбал, потому что говорю правду. Ты целый год морочила голову Алексу своим кривлянием перед Шабаном. Из-за тебя мужика чуть не уволили. А в итоге ты все такая же девственница. Заткнись, говнюк!» «Хватит уже, замолчите оба!» Наконец, властно вмешивается Алекс. Наступает молчание. Магит и Клара обмениваются яростными взглядами. Решившись прервать напряженную тишину, Александр спрашивает. «Так ты говорила об особой вечеринке НЧС?» «Именно. У вас будет сочинение между 13 и 18 июня. После этого можем устроить вечеринку. Что-нибудь крышесносное». «Нам еще нужно готовиться к устным экзаменам», — замечает Давид. «И кроме того, 25, 26 и 27 июня пройдут Олимпиады. Из-за их идиотизма у нас будет на 3 дня меньше времени на подготовку». «Ладно, брат, успокойся. Устные экзамены начнутся 11 июля. Мы успеем подготовиться. Кроме того, Олимпиады пройдут у нас в лицее. Будем играть дома, куда уж лучше. Кстати, мы можем воспользоваться этим событием. Это было бы просто идеально». «Каким образом?» — спрашивает Клара. «Ах да, это же ваши первые Олимпиады, девчонки. Встретятся 4 спортивных лицея. Проведут матчи и соревнования по всем видам. Так что здесь будет классный бардак». «Алекс прав», — возбужденно встревает Магит. «Олимпиады — это гигантская расслабуха. В прошлом году я за 3 дня снял 6 девчонок. У меня член горел». «Да ты настоящий маньяк», — с отвращением замечает Клара. «А ты воображаешь, что парни думают не членом, а чем-то другим, мадам святая недотрога?» Клара напрягается. Она думает о том, как настойчиво весь этот год обольщал ее Алекс. Она также думает о медальоне, спрятанном в носке. Действительно ли слова, выгравированные на нем, что-то значат? «Большое спасибо, Магит, за то, что объяснил мотивацию мужчин», — вмешивается Валериана. «Так что, будем устраивать прощальную вечеринку или нет?» «Если Алекс участвует, то я тоже», — говорит Давид. «Конечно, я участвую. Можем застолбить четверг 27 июня, накануне закрытия лицея, согласны?» «Серьезно, чувак, что за ерунду ты несешь? Это же вечер закрытия Олимпиад! Девчонки расслабятся, тогда их легче всего снять». Александр качает головой. «В таком случае мы можем устроить вечеринку только после обеда, до того, как начнется закрытие Олимпиад». «Окей. Пока я в состоянии вытащить свой...» «Хватит, Магит. Мы и так все поняли».